Вечером собрались все аравы у Алевтины и замутили посиделки. Заставили петь, хотя и сам давно соскучился по гитаре. Тем более, в Москве меня ждала моя итальяночка. Успокоились, только глубоко за полночь, но все были трезвые, люди хорошо понимали, время не то. Утром нас не дергали, так что удалось относительно выспаться. После обеда приехали от Судоплатова, пригласили к нему. Поехал с Зиминым и Муратом. Лейтенант по Ленинграду не соскучился. Встретил меня вопросом Павел Анатольевич. Он сидел за столом с какими-то бумагами. Краем глаза я заметил фотографии. По делу. Осторожно спросил я. А как еще? Отдыхать после войны будем ездить. Ну что, как группа, готова? Так точно, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга. Тогда слушайте сюда, и Судоплатов перешел к делу. Да, задачка. Наши отцы всемогущие перешли от слов к делу. Причем довольно рьяно. Оказывается, уже отработали 3 только что созданные группы ликвидаторов. Результат упокоился один из лучших знатоков танковых прорывов. Двум другим группам так не повезло. И задание не выполнили, и сами не вернулись. Мою группу посылали именно на ту цель, которую упустили те пропавшие. Цель и вправду казалась серьезной. Пойдете опять мышами. В этот раз поддержки не жди, сами по себе, продолжал терзание Судоплатов. Истомин все время тихо стоял в сторонке и усиленно кусал губы. Чего это Петрович так нервничает? Да, я понимаю, что дорога практически в один конец, но сам выбрал этот путь. Да и опыт, какой-никакой, но насобирал. Уже не мальчик. Как у вас с составом, все необходимые собрали. Так точно, есть мелочи небольшие. Ближе к выходу думал спросить, отвечал я. Вот и говори, выход-то у вас, послезавтра. А во, даже так, мы сейчас с Аней обсудим. Разрешите. Давай побыстрее, Судоплатов махнул рукой Истомину, подзывая того. А мы с Зиминым отошли в другой конец кабинета. А кабинет у Павла Анатольевича довольно скромный. Нет, он тоже был большой, как и у Берии, но обставлен очень просто. Да и к чему роскошь человеку, который в нем бывает 2 часа в неделю, это, в лучшем случае. Стены отделаны тем же дубовым шпоном, 2 стола с зеленым сукном, 10 стульев. В углу притаился радиоприемник, здоровый как шкаф. «Саня, ты вчера говорил о взрывчатке, много надо. Серег, я ведь и дела-то еще не знаю. Может, там и не надо ее вовсе. 2 килограмма, может 3. Давай уж 5. Распихаем каждому. Вдруг опять срываться надо будет так, что придется чего-нибудь разрушить. Знаю я вас уже, не возьмем, потом стонать будете. Хорошо, берем 5. Главное, гранаты, мины, дым, масксити для нас. У вас свои лишаки есть. Да, костюмы мы уже оценили. Леший причем натуральный. Краску для рожи меня Равшан научил делать такую, чтобы запаха не было. Смеси у нас достаточно. Спросил я про каенскую смесь, которой собачек сбивать со следа. Да, полно. Это твой, учитель который, научил Мурата. Тот целый мешок запас. Мешочки придумал на сапоги, привязал и иди себе по лесу. Порошочек сам тихонько сыплется. Молодцы. Давай еще раз быстро пробежимся, ничего не забыли. А то потом, может, уже и некогда будет. Решали мы 10 минут, если бы командиры не прервали, хрен его знает, сколько мы еще бы протрепались. Хорош уже, сколько ни думай, все равно чего-нибудь забудете. Всегда так бывает, по себе знаю, произнес Судоплатов. Хорошо, сейчас список накатаем, заключил я. Только покороче, предупредил Павел Анатольевич, а то, поди, целый эшелон закажешь. Да нет, мы по-скромному. Всего, и, побольше. Автоматы новые не берите, Истомин подключился. Так и поняли. Заброска самолетом. Самолетом в Ленинград, оттуда машиной. Оставляете ее 20 километров. Возвращение сами обдумайте и представьте письменно. Я предполагаю, тем же путем. Просто самый короткий путь до нашего передка. На восток и юг просто нереально дойти. Есть. Хором ответили мы с Саней. Список был длинным. Зимин старался на славу. Только зря, доблестные командиры сократили его почти в половину. Автоматы, пулемет для Вано, бинокли, ножи, форма, все немецкое. Гранаты, мины и взрывчатка, наши, советские. С таким набором и предстояло выходить. На следующий день мы с Муратом с самого утра умчались на полигон. Надо было последний раз вдоволь пострелять. Шутка, я хотел закрепить навыки по стрельбе в грудную мишень на 1000 метров. Группы до нас спалились скорее всего, из-за того, что подошли слишком близко. По себе знаю, спецов для стрельбы с таких дистанций у нас не было. Нет, где-нибудь самородок какой может и есть, но где его искать? Стрельба по живой мишени не то же самое, что на полигоне, а выстрел должен быть только один. Ну, ладно, два. Пока звук от первого выстрела долетит до цели, можно выстрелить еще. А немцы, как назло, становятся все умнее, битые уже. В тылах у них порядок почти образцовый. Ладно, будем посмотреть. Сейчас стрелять, потом за карты и сводки засядем. За последние 2 недели мы с Муратом здорово привыкли к винчестеру. Меня только несколько напрягала вместимость магазина, всего 3 патрона. У Мурата калибр поменьше, у него стандартные 5 штук. Сделали крепление на приклад под патроны. Перезарядка стала гораздо быстрее. Благодаря большому экстрактору, заряжать винтовку с оптикой по 1 патрону получалось гораздо быстрее, чем фрицевский карабин, с которого вообще-то и сделали винчестер. После стрельб мы колдовали над картой. Мурат на этот раз выступил в роли стратега. «Серег, смотри», — начал он, склонившись над картой. «Заходить будем с востока или...» «Посмотри данные разведки». «Вот я и подумал. Северо-запад прикрыт меньше всего, это и в сводке указывается». «Правильно, откуда там нашим взяться? Из Эстонии, что ли?» «Нам надо зайти именно оттуда», — сделав ударение на слово «надо», — закончил Мурат. Уже поздно вечером мы снова побывали у Судоплатова, изложили примерный план. Тот внес свои коррективы, которые были нам на руку. «Мы пустим одиночный самолет, без прикрытия, он зайдет с востока и скинет обманку километрах в 5 от позиций гитлеровцев. Вы должны быть в указанной точке к 8 вечера». К часу ночи достигнете позиции врага. Дальше, по обстоятельствам, долетели довольно быстро. Один раз только чуть не обделались. Где-то совсем близко прогрохотали выстрелы. Какой-то герой на мессере захотел нас приземлить. С нами шли 2 новых Яка-такте, особо не напрягаясь, быстренько его сбили. Дальше полет был спокойным. Меня поразил Ленинград. Город словно ожил. Нигде не видно умерших и застывших от голода людей, как в начале зимы. Тогда люди часто умирали на улице, на них даже внимания почти не обращали. От голода и холода люди были равнодушны ко всему. Сейчас другое дело, вокруг много зелени, грохот войны досюда почти не долетает. И люди стали уверенней, что ли, на лицах появились улыбки. В городе мы не задержались. Прямо с аэродрома Михалыча отправили принимать машину. Дали почти новый ЗИС с закрытым кузовом. Никаких докладов, рапортов, никто к нам не проявлял излишнего внимания. Видимо, все предупреждены. Слова лишнего сказано не было. Быстренько перекусив и обговорив дорогу, выехали. Ехали долго и муторно. ЗИС нещадно трясло во всех плоскостях. Хороши будут вояки, да нас тут растрясет так, что к выходу на цель мы будем никакие. На место, откуда двинемся пешком, прибыли на час раньше, еще засветло. Михалыча отправили назад в город, договорившись, что будет ждать здесь же через 2 дня. Мурат умчался в разведку, прихватив с собой Толяна. Правильно, пусть ума набирается, хватит ему уже меня пасти. Да и Мурату надо прекращать ползать, он теперь мой 2-й номер, вот со мной и будет брюхо протирать. С Зиминым мы целый час обсчитывали варианты. Наилучшим признали тот, что гарантировал выход к объекту на дистанцию 800. Приемлемо. а для моей новой винтовки вообще прекрасное расстояние. У нее прямой выстрел на 500-х, поправка нужна минимальная. Вернувшись, казах вместо доклада взял себя за горло руками и показал высунутый язык. Чего, устал? Поинтересовался я. Вилы, говорю, жестко ответил казах. Нахватались все словечек из будущего. Немчуры, как грязи осенью. В одном месте только никого. Болото. Нахмурившись, спросил я. Оно самое. Да только зря немчура надеется, что оно топкое. Пройдем. По болоту, примерно с полкилометра, потом ныряем в лесок. Дальше не ходили, извини, командир. Тогда от болота исходим. Может, заодно и отдохнем там. Все, собрали шмотки, попрыгали и вперед. Нам еще топать и топать до этой гребаной сосновки. Судоплатов, ну не знаю я, откуда ему столько известно, сообщил следующее. В деревню Сосновка сегодня прибыло армейское командование, а вместе с ними должен приехать и командующий группой армии «Север». Немцам в руки попали два почти неповрежденных, новых танка. Видимо, начальство решило их посмотреть, перед отправкой нашей техники в Берлин. Нашей задачей было не уничтожить танки, а, воспользовавшись этим случаем, устранить командующего этой группировкой. Судоплатов говорил, что больно уж тот шустрый и его устранение внесет коррективы в планы гитлеровцев. Тюхлер хорошо показал себя, еще командуя 18-й, а теперь очень рьяно руководит всей группой армий. В отличие от известной мне истории, фон Лейб был отстранен гораздо позже. Тюхлер был назначен всего месяц назад, но уже делал попытки по новому охвату Ленинграда. Павел Анатольевич, изучив все материалы по новому командующему, предложил Ставке его ликвидацию как наиболее действенный ход. В Ставке его горячо поддержали. Если немецкие генералы поймут, почему их выбивают, может, и воевать начнут не так рьяно. Вот мы и чешем сюда, чтобы обстряпать это дельце. Шансы на благоприятный исход операции поднялись выше, когда стало известно, что в Сосновке и вокруг нее располагалась голубая дивизия. А это далеко не немцы. Так что, если сможем подойти на расстояние выстрела, то дальше все будет зависеть от Тюхлера. Точнее, от его удачи. Если она от него отвернется, то я увижу его в оптику. Думать я долго не буду. Болото оказалось не таким простым, как рассказывал Мурат. Почти все окунулись прилично. Но трясины и, правда, не было. Выбрались на сушу, рассиживаться не стали, рванули в лес. Бурелом тут был знатный. Зашли всего на 50 шагов, а видимость упала до предела. Так, лезем еще немного вглубь, разводим костер. Уже темнеет, а в лесу и вовсе тьма. Быстренько обсыхаем и двигаем дальше. Мурат. Да, командир. Казах подскочил ко мне. Мурат, на тебе разведка, как всегда. Все понял, вы сохнете, я быстро. Командир, мне идти. Вскинулся Круглов. Давай, только слушай Мурата, пригодится. Понял, и Толя направился за казахом. Мы углубились в чащу весьма прилично. Здесь тоже иногда хлюпало под ногами, но пронесло. Найдя приличный овраг, развели костер. Почти по центру оврага росла огромная ель, то, что доктор прописал. Срубив нижние ветки, костер развели прямо под ней. Небольшой, но нам хватит. Прямо на ветви навешали мокрую одежду. Дым будет подниматься по стволу и рассеиваться в густых ветвях. Дров набрали сухих, дыма почти и не было. Вокруг костра, наши полуголые тушки, мешали только комары. Эти пособники фашизма, казалось, работают напрямую на Гитлера, зажрали. Вернулись из дозора Мурат с Толяном. Все тихо, командир. Подлесок очень густой, костер не разглядеть даже с нескольких метров. Дым вообще не видать. Далеко не ходили, но вряд ли здесь кто-то есть. Там дальше опять болотина, обходить надо западнее, там суши. Хорошо, сушитесь давайте, надо еще в желудок чего-нибудь закинуть. Таким макаром мы лезли долго. Из леса вышли за полночь. Остановились. На этот раз Мурат ушел вместе с Зиминым. Им предстояло подобрать позиции и прикинуть план. Я полагался на его выбор, как на свой. Через час Мурат докладывал. Нашел одно местечко. И для нас, и для прикрытия вполне подходящее. Метров 400 с небольшим. Близко, покачал я головой, сомневаясь. Это для парней. Сейчас я тебе расклад нарисую. Казах принялся водить штыком по земле. Вот деревня, пояснял он, показывая на изогнутую дугой колбасу. Больше на колбасу похоже, засмеялся Вано. Да помолчи ты, шикнул на него казах. Продолжай, танки видел. Задал вопрос Зимин, показав Вано кулак. На краю деревни, вот тут Мурат воткнул нож в землю. Дорога, я так понимаю, идет с юга, и гостей ждать следует именно там. Я посмотрел на Мурата. Тот покачал головой. Нет, они уже там, торжественно заявил казах. Ты, чего, прям так и видел. Опять вклинился Вано. Вано, дай он расскажет сначала. Хорош перебивать, рявкнул уже я. Молчу, молчу, закрыл рукой рот здоровый. Там машин столько стоит, я таких и не видел никогда. Длинные, красивые заразы. Легковые, что ли? Не понял я. Ага. Так что, думаю, это их начальство. А если они все уже осмотрели и свалят сейчас? В моем голосе проявилось волнение. Не кипишуй, командир, ввернул очередное словечко из моего лексикона Мурат. Я хорошо посмотрел, охраны почти не видно, значит, на постах. Видел тех, кто не прячась ходит. Ни хрена не голубые эсэсманы издалека видно. Во как? Чего еще заметил? Да все вроде, Толя вон видел чего-то, пока я отползал, махнул на Круглова рукой Мурат. Чего молчишь, как рыба об лед? С ухмылкой спросил я Толю. Тот засмеялся и открыл рот. Фрицы машины командирские только вымыли, с ведрами долго бегали. Значит, только приехали. Или наоборот, готовится уезжать, продекламировал Зимин. Не, вряд ли. Немцы порядок блюдут. Командир из машины, водила моет, предположил я и продолжил. Ладно, бойцы, или мы его с утра хлопнем, или они уедут ночью. Второе вряд ли, чего им по ночам шататься. С утра двинут, тогда мы в любом случае отработаем. Все просохли быстро, ночь довольно теплая была. Решили выдвигаться на позиции. Воспользовавшись темнотой, ребята густо заминировали подходы к своим будущим позициям. В том направлении, где будем мы с Муратом, решили не светиться. План был прост как 3 копейки. Парни в прикрытии начинают заварушку, постреливая редкими одиночными выстрелами в сторону противника, пытаясь привлечь. Если все пойдет как мы задумали, немцы ответят и попытаются быстренько ликвидировать возникшую угрозу. Там ведь эсэсманы точно рванут. Парни подпускают их ближе и включают пулемет и автомат. Косит первых наглецов и быстренько отходит назад, где их ждет вторая группа. Вторая расположена в 50 метрах позади и столько же левее. Если немцы увлекутся, то их ждут сюрпризы в виде кучи мин и растяжек. Засеяли почти все, что у нас было, оставив совсем немного гранат на отход. Тем временем, мы с Муратом лежим на 800-х и правее нашего заслона. Деревня перед нами простреливается почти насквозь. Скопление солдат и техники указывает на то, что начальство тоже будет находиться в этой части деревни. Там как раз дома стоят подходящие. Так что, почти все зависит от того, смогу ли я воспользоваться моментом. К утру все было готово. Все находились на своих местах. Действия в группе мы отрабатывали неоднократно, конечно, только на полигоне. Я разложил свой винчестер, откинул сошки и стал оглядывать деревню в шикарный прицел. Ждать пришлось недолго, уже в начале 8-го в деревне началась нездоровая кутерьма. Немцы бегали как на скипидаренные. Ровно в 8 из нескольких домов начали выползать офицеры. Их легко было распознать даже с такого расстояния, охрана их выдавала. Конечно, здесь еще не пуганные все, никаких колец соцепления из сплошных спин не было. Генерал Кюхлер появился в 8:15. С фуражкой в руке, он так и манил меня спустить курок. Хорошо помня урок Равшана, я сделал глубокий вдох и выдохнул. Рано. Главное умение снайпера – умение ждать. Мой выстрел и, вообще, мое присутствие должно оставаться незамеченным как можно дольше. Господа, большие шишки столпились у нового КВ. Какой-то хрен машет руками, видимо, что-то объясняя генералам. Как не готовился к началу, все равно вздрогнул от треснувшего выстрела позади деревни. Еще выстрел, еще. Немцы довольно быстро среагировали, как мы и предполагали. Несколько тел закрыли главных гитлеровцев, водя стволами своих МР-40 по сторонам. Я ждал. Вот группа солдат, человек 20, устремилась в сторону выстрелов. Застучали автоматы. Через минуту им ответил скорострельный МГ. Вано поливал короткими злыми очередями. Толпа начала быстро расходиться. Мурат легонько тронул меня за плечо. «Пора, командир, а то уйдет». Ничего не ответив, я провожал стволом Тюхлера. Рядом с ним шел тот самый тип, что проводил экскурсию. Он все время перекрывал мне обзор. Видна была только голова, и то, немного. «Черт, цель закрыта, ну что же так-то? Неужели уйдет?» «А, была, не была, такой-то пулей. Не зря я неделю к токарям на патронном приставал. Родная пуля для этого патрона была со сферическим носиком. Долго объяснять токарю мне не пришлось. Люди-то вокруг далеко не тупые. Уж то, что делает каждый день, знают на зубок. Так вот, после заливки пули свинцом и охлаждения мы ее взвесили. В аптеку специально носил. Вместо родных 10, пуля стала на 2 грамма тяжелее и остроконечная. Пороху пришлось тоже немного добавить, но уже после отстрела. С родной навеской результат не понравился, но, добавив всего менее полуграмма пороха, я нашел то, что искал. Гильза очень крепкая, на донце еще и утолщение, так что риска почти и не было. Пока только одно волнует, как это отразится на ресурсе ствола. Хотя в это время америкосы делали еще прекрасные стволы. Моя винтовка, кстати, 1939 года выпуска, но не пользованная ни разу. Со склада пришла. Кучу я собрал приемлемую, отдача почти не изменилась. Но энергия возросла реально и увод снизился. На стрельбах я с 800 метров попал в кирпич, вторым выстрелом. Конечно, это уже после пристрелки. Кирпич в хлам. Вот с такой доработкой я и вышел на охоту. Кстати, Истомин рассказал, что в одну из шарашек отдали на изучение такой винчестер. Должны и наши научиться делать хорошие стволы и затворную группу. А то взял тут ПТР на заводе, из партии, что готовилась к отправке на фронт, так охренел от заусенец на экстракторе. А что у нее внутри? Ладно, отвлекся. Все-таки я решил больше не ждать. Винтовка звонко хлопнула, слегка подпрыгнув на сошках. Трава вокруг была сырая от росы, пыли не было совсем. Я быстро навел заново прицел, твою. Экскурсовод валялся на земле, а вот генералы Тюхлера, подхватив под руки, уже несли к дому. Черт, видимо, только зацепил. Ну ничего, слава богу, есть еще шанс. Дом, к которому его ведут, стоит чуть под углом ко мне. Дверь узкая, втроем не пройдут. Бах, готово. Голова Тюхлера просто отвалилась. Расстояние было приличным. Стрелял я, конечно, в спину, но попал куда-то между лопаток. При такой пуле, нет шансов. Ни хрена себе, командир, пора уходить. Смотри, толкнул меня в плечо казах. Я перевел взгляд туда, куда указал Мурат. В оптическом прицеле показался зенитный автомат, который опускал ствол прямо на нас. Твою дивизию, воскликнул я, ноги. Стрелять по зенитчикам, даже мысли такой не было. Время только терять. Да, давно я так не бегал. За нашей позицией находился небольшой овраг. Едва мы спрыгнули вниз, как холмик за нами разлетелся от взрыва. В спину ударили крупные комья земли. Ёперный театр, Мурат, как ты не заметил зенитку? На бегу выкрикнул я. Да она на БТРе у них, сетью накрыта была. Не разглядел, как увидел, что сеть снимают, тебе и сказал. Давай в чащу. Мне надо винтовку за спину перекинуть, а то я с ней так долго не смогу бежать. Винтовка норовила зацепиться за каждое дерево, а ремни на винчестер я себе сделал на манер биатлонных. Снимать получалось довольно быстро, да и не мешает двигаться. Туда, показал влево казах. Где-то вдалеке раздалась серия взрывов. Сработали подарки, но и парням теперь валить надо со всех ног. Пока немчура будет пытаться проход в минах нащупать, они должны успеть свалить. Деда, Круглова и Костю Иванова мы обнаружили быстро. Как и условились, встретились и пошли к болоту. А где эти два гоблина? Запыхаясь, спросил я у Толяна. Кто? Протянул в удивлении Круглов. Да воно с Зиминым. А, они в сторону дернули. Наверное, немчуру запутать хотят. Сусанины хреновы. Опять все через. Ладно, разбор потом. Может, в точку 2 выйдут. Как всегда, любой план летит к чертям при первом выстреле. Второй точкой сбора было место в чаще леса, где мы сохли после купания в болоте. К ней вышли к полудню. Зимина с Вано не было и здесь. Где эти олухи? Выругался я, пытаясь скрыть волнение. Следующая точка – встреча с Михалычем. У них еще день есть, заметил Мурат. Может, я схожу, поищу их? Нет. Ты слышал приказ. Дело сделано. Если не вернутся к вечеру, уходим одни. Будем надеяться, что сами выйдут. Мне самому было тошно от лезущих в голову мыслей. Понял. Разведу огонь пока. Давай, надо перекусить. Мы просидели в лесу до позднего вечера. Парни так и не вернулись. Надо уходить. Времени осталось только, чтобы вернуться. И так задержались. Может, еще подождем. Неуверенно произнес Круглов. Ребят, мы ведь ничего не знаем. Может, фрицы уже всю округу прочесывают. Дорога у нас со дна, на Ленинград. В этом направлении и будут искать. Они ведь тоже не идиоты, покачал головой я. Кстати, а чего над нами никто не летал? Вдруг подал голос Мурат. А кто их знает? Может, потому, что парни их в другую сторону повели. Они ведь к реке ушли, а она южнее течет. Немного у них шансов, заключил казах. Ну, вдвоем-то может и пролезут. Вопрос только, куда? По карте тут кругом одно сплошное фашистское гнездо. Мы там в прошлом году отступали. Если смогут по реке уйти, то может и получится скрыться, предположил Мурат. Хлипкий вариант. Фронт тут сплошной, от границы до Новгорода. Только лесами, подвел я черту. Мы молча собирались, когда над головами послышалось мерное гудение моторов. Накаркал. Прохрипел я, глядя на казаха. Теперь и за нас возьмутся. Здесь нас не видно. Лес очень густой, ответил на мой выпад Мурат. Ага. И чего? Так и останемся здесь до победы. Болотом пойдем, там нас заметят, а на выходе возьмут. Давай, дуй на окраину, оглядись, приказал я казаху. Серег, чего делать-то? Проснулся дед. Сидим пока, я устало рухнул на землю. Мурат гулял недолго, вернулся через полчаса. На окраине никого и рама вроде ушла, доложил он, отдышавшись. Надо двигать, вдруг и вправду зажмут. Мы шли очень осторожно, постоянно прислушиваясь. Повезло, никто нас не ждал. Серег, ну чего, опять купаться? Спросил казах. Где немцы? Коротко ответил я вопросом. Мурат потер затылок кулаком. Когда сюда шли, они вокруг болота почти кольцом стояли. Давай карту, попросил я. Мурат быстренько развернул карту, и, склонившись над ней, мы задумались. «Слева деревню видишь?» – спросил я. «В наглую хочешь?» – вопросом ответил казах. «Есть другие варианты?» – в свою очередь, задал вопрос я. «Понял». – протянул Мурат. «Я пойду. Толяна бери и... вперед! Мы ждем час, затем выходим. Выйдешь навстречу. Все ясно. Толя, готов?» – вешая автомат на плечо, спросил Мурат. А я как пионер ухмыльнулся Круглов. «Дед... Костян. Да, командир. Вытянулись оба бойца. Собирайтесь, час пройдет быстро. Было немного тяжело, у меня за спиной висела моя винтовка, да пришлось у Мурата забрать и его ствол. Парни шли с автоматами, но у деда еще и рация. Кроме того, оставшиеся гранаты мы разделили. Мурат выскочил на нас неожиданно. В деревне 5 домов. 3 разрушены, в 2 немцы квартируют. Деревенька, скорее всего, старая, дома больно обветшавшие. Что там за вояки, не знаю. Серьезного ничего нет. Пара кобыл, 2 телеги, мотоцикл. Солдат насчитал 1,5 десятка, Толян их сейчас считает. Может, больше. Ясно, попробуем прорваться напрямую, задумчиво проговорил я. Так и думаю. Только это, командир, замялся Мурат. Чего еще? Нахмурился я. Да странные они какие-то. В смысле? Ну, грязные, что ли? Немцы-то вроде всегда порядок поддерживают. А тут, как на передовой. Похоже, я понимаю, кто они. Закусив губу, я поморщился. Неужели? И кто? Да есть подозрение, что наши это, точнее, предатели. Думаешь, с чего их одних оставит? А кто сказал, что одних, может, пяток фрицев с ними, из штрафников каких-нибудь? Местных видел. Гражданских никого, специально разглядывал. А за домами не смотрел. Думаешь, Мурат словно подавился. Точно, я снова скривился. Командир, о чем это вы? Влез дед. Увидишь, Ваня, увидишь, ты пострелять хотел, будет тебе счастье, вдоволь настреляешься, заключил я и добавил про себя, хотя лучше не видеть, если там то, что я думаю. Когда подходили к деревне, точнее, к тому, что от нее осталось, увидели Толяна, тот сидел как статуя и натурально ревел, ты чего сопли распустил, грубо начал я, командир, это не люди, девку. Лет 15, вчетвером в сарае. Почти по слогам выдавливал Толя. Тихо, успокойся. На, глотни, я протянул Круглову флягу со спиртом. Мурат, давай план, ты тут все-таки осмотрелся. Пойдем прямо, командир. Рыпнуться не успеют. Втроем идем. Дед, заходишь слева, Костян, справа. Первыми не стрелять. Если начнут разбегаться, валите всех. Некогда разбираться. Есть. Хором ответили бойцы. Проверьте оружие. Перезаряжать придется быстро. Мурат. Да, командир. Как обычно, начинаем по очереди. Когда последний стреляет, первый меняет магазин. Все как всегда. Толян, не забыл. Обратился к Круглову Мурат. Не забыл, вытирая глаза, проговорил Толя. А я отметил про себя, что в моем друге сломался предохранитель. Тогда начнем. Удачи всем, я передернул затвор МР. Это был не бой, даже не бойня. Мы просто шли и стреляли короткими очередями в упор. Кого куда, даже не смотрели. Упал, значит, не боец. Да их и не было. Мы просто уничтожали эту мразь. Они пытались, конечно, отстреливаться, но как-то плохо у них это получалось. Только один, засевший в доме, причинил некоторое беспокойство. Его щедро закидали гранатами. Один из этих уродов нам достался почти целым. После беседы Толяна с его ребрами и почками он скулил, сидя в луже собственной мочи и крови. Ребята, после услышанного от пленного, даже не моргнув глазом, вернулись и добили ножами тех, кто еще дышал. Причем, резали глотки. Серега, там. У казаха не было слов. «Показывай», — коротко бросил я. В сарае, за одним из домов, мы нашли местных, то, что от них осталось. 8 женщин, 6 детей, 2 старика. «Вашу, командир, я такого еще не видел», — проскрипел зубами Мурат. «Людей словно выпотрошили, крови просто река. Лучше бы и дальше не видеть. Давай этого козла к забору. Просто расстреляем». Сплюнул Мурат. «Слабовато как-то, дед». Повернул я голову к двери, ожидая появления деда. «Да, командир». Тот не заставил себя ждать. «Найди гвозди побольше или скобы». «Есть». Козырнув, тот умчался на поиски. Все вернулись. «Ага, снаружи стоят». «Костян, иди сюда», — крикнул я. В дверях показался Иванов. «Звали?» — спросил он, но, увидев тела изуродованных людей, метнулся назад. Послышались звуки вырывающейся наружу пищи. «О, как его прошибло!» – удивился Мурат. «А себя вспомни, в прошлом году», – бросил я. «А чего я-то?» «Проехали, пошли, надо думать, как дальше быть». В эту минуту в сарай вбежал дед. «Командир, там наши!» – прокричал он. «Мурат, идем!» – махнул я рукой казаху. Нашими оказались Зимин и Вано. Принесли друг друга. «Давайте их в дом, быстро!» – приказал я. Парней потащили в единственный оставшийся целым домишко. Второй мы гранатами испохабили. По дороге наши бравые вояки пытались, было, что-то говорить, но их никто не слушал. Оба наших товарища были улеплены грязью и кровью до ушей. «Как вы?» Зайдя в дом, начал я разговор. «Командир, дайте сожрать чего-нибудь. Мы со вчерашнего дня ничего не ели. Костя, у тебя осталось чего?» Повернулся я к Иванову. «Нет, командир», — потупил взгляд Костя. «Давай сюда деда, бери Круглова и заканчивайте с пленным». «Да висит уже», — услышал я голос вошедшего деда. «Вон, Толян идет». Я молча кивнул и продолжил. «Вы чего?» — к реке махнули. «Нет, сначала на юг, думали, оторвемся. Мины нас прикрыли хорошо. Прошли пару километров, на подходе к лесу чуть не попались. Там в лесочке, замаскированные танки. Нас шуганули из пулемета, но погоню устраивать не стали. Пришлось, широко огибая, идти назад. Тут разведчик в небе показался, а через 5 минут немцы как жахнули, мы чуть не обделались. Как же вылезли-то? Удивился я. Каком кверху? Вышли на заслон, у кострища в чаще леса. Где сушились, помнишь? Там нас прижали. Расстреляв все до железки, пришлось утопить в болоте пулемет и мой МР. С 2 пистолетами двинули на немчуру, а их оказалось только 5. Живых, в смысле. Позже насчитали 23 трупа. Взяли оружие и побрели к болоту. «Ага, спасибо», — кивнул Зимин деду, открывшему для них по банке тушняка. «Значит, немцы у нас на хвосте сидели. Мы ведь совсем недавно оттуда ушли». «Точно. Только закончили их шмонать, услышали здесь стрельбу, ну и рванули сюда. Опоздали только. Сил уже нет. Как они вас не взяли, не знаю. Ранения сильные?» — спросил Мурат, доставая с печки чью-то рубаху, сильно поношенную, но чистую. «Меня вроде осколком зацепило, эти говнюки нас еще и гранатами угостили. Вано пулю поймал. Мурат, давай, погляди, чего там у них». У Зимина было большое рассечение на голове, Вано держал на перевязи руку. «Сотрясение может быть», — сказал Мурат после осмотра. «Ага, всю дорогу блевал», — подтвердил Вано, покачав головой. «У меня, сквозное, чуть ниже плеча. Саня уже ранен был, неудобно было перевязываться самому. Да и некогда было. Сейчас все сделаем», — Мурат уже рвал на полоски рубаху. «Костян, дуй на улицу. Смотри в оба. Придется здесь задержаться. Серег, нельзя. Думаю, немчура скоро выйдет на деревеньку», — предположил Зимин. «Я задумался», — раненый предатель поведал, — «что угнали их сюда специально, на время, пока начальство с проверками ездит. Когда командующий закончит свой визит, за ними приедут. Этих сволочей использовали для сбора продуктов солдатам вермахта. А они заодно занялись разбоем. Немцы поощряли такие действия, даже создали спецгруппу. Одна часть здесь и действовала. Пленный клялся, что это первая деревня, в которой они такое устроили, но верить ему». «Командир, я закончил», — донеслось до меня. «Тогда 5 минут на сборы и уходим. И так уже время встречи с Михалычем вышло. Придется на своих двоих до Ленинграда топать». «Ни хрена себе», — воскликнул Вано. «Тут же 100 километров. А ты чего хотел? Надейся, что Михалыч опять приказ нарушит и прождет больше, чем надо». «Серег, с патронами как?» — поинтересовался Зимин. «Свое оружие они с Вано в болоте утопили». «Да не очень. У этих», — я кивнул, показывая на улицу, — «одни винтовки были. Патронов, думаю, мало. На мотоцикле пулемет должен быть. Надо глянуть». «Есть. В смысле? Пулемет есть. Вдруг подал голос Толя Круглов. Я смотрел уже. Две банки патронов. Стоп. Фрица с автоматом мы положили через дом отсюда. А кто у него за пулеметчика был? Вашу. Тихо выругался дед. Ну-ка, ну-ка, поясни. Уцепился я. Договорил Костину, что вроде видел одного бегущего к лесу. Так не поверил. Да показалось тебе, встрял Костя Иванов. Так, где же пулеметчик? Продолжал я. Командир упустили, похоже. Виноват я, думал, показалось. Так, приплыли. Этот урод говорил, что таких групп было несколько. Никто карту не находил. В доме были какие-то бумаги, начал Толя. Бегом, неси все сюда, заорал я. Карта нашлась, только обозначений на ней, кот наплакал. Но пометку со значком Рона я срисовал сразу. Серег, чего скажешь? Подошел Зимин. Есть контакт. Западнее, за речкой, 3 километра. Деревня Старое Маслово, там отряд таких же упырей. А где ты увидел? Спросил Саня, разглядывая карту. Вот, видишь значок. Ткнул я пальцем в название деревни. Чего такое, Рона? Почесал в затылке Зимин. Это они так себя обозвали, русские освободители. Вот суки. И кого они освобождают? Выматерился Мурат. Россию, от жидов и коммунистов. Слышал я про это немного, не думал, что придется столкнуться. И чего, пойдем туда. Поднял бровь Мурат. Если убежавший туда двинул, то он будет там раньше. Не успеем перехватить, а вот засаду им устроить можно. Это если они сюда пойдут, мрачно заметил Зимин, покачав головой. А если он к фрицам двинул, ведь пулеметчик наверняка фриц. Продолжал сомневаться казах. Точно, фриц. Наверное, Вертухаем был при предателях. Ну или присматривал просто, вместе с тем, кого мы положили. Мурат, где ближайшие гансы? Так у болота, 4 километра. Ближе нет вроде бы. Чего делать-то тогда? В любом случае, отсюда нужно уходить. Вряд ли подумают, что мы пойдем на Старую Масловку. А мы и там пошумим. Командир, ты хочешь всех этих сволочей вырезать? А приказ? Покачал забинтованной головой Зимин. У нас обстоятельства. Мы уходим от преследования, по пути давим всякое говно. Чем мы нарушаем приказ? Ну, может, и прокатит. Выйти к месту сбора не представлялось возможным, вдруг раскрыл рот молчавший до этого Вано. Решено. Все готовы. Хлопая себя по карманам, спросил я. Так точно. Хором рявкнула вся наша свора. Командир, я вперед пойду, доставая из мешка глушитель, сказал Мурат. Давай, Толян, чего стоишь? Тебе с ним идти. Глушитель не потерял. Нет, сейчас приделаю, отозвался Круглов, в свою очередь, снимая с плеча мешок. Мурат, стрелять только в крайнем случае. Да не маленький, сам понимаю. Чуть обиженно проговорил казах. Смотри, я снова ткнул в карту. Мы пойдем не прямо, а заберем чуть севернее. Там где-то фрицы сидят, попробуем ближе к ним пройти. Хорошо, мы туда и потопаем. Не засиживайтесь, хмыкнул казах. Выходим через 30 минут. Все, до встречи. Есть, ответили мои дозорные, чем опять удивили меня. Выйти удалось вовремя. Как только достигли леса, над головой вновь появился шум моторов. «Как мы так успели-то, командир, ты их чуешь, что ли?» Удивился Зимин. «Ага, задницы. Она у меня на них настроена», пошутил я и исчез вслед за парнями в лесу. В лесу было хорошо, если бы не комары. Можно было подумать, что и войны нет. Кто-то чирикает на все лады, черника уже появляется, мы даже поклевали немного. Шли спокойным шагом минут 20. Идиллию нарушил Круглов. Побродив с Муратом, тоже стал появляться почти как тень.